Глава сороковая. Селина Симанский открыла дверь отцовского дома еще до того, как они успели постучать. Затем сделала шаг в сторону, и они расценили этот жест как приглашение. Она села в центр маленького потертого дивана, стоявшего посреди гостиной, оставив гостям единственное кресло, которое занимала Элли. В сложившейся ситуации она была лучшим кандидатом на роль доброго полицейского. Первый раз ей представилась возможность увидеть Селину без пальто. Женщина надела длинный свитер крупной вязки и леггинсы. Одежда туго обтягивала живот. В остальном она оказалась довольно миниатюрной. Молоденькая, вероятно, 20 с небольшим, блондинка со светлой кожей. По предположениям Элли, ребенок должен был появиться на свет месяца через два. «Я детектив Хэтчер. Это мой напарник, детектив Роган. И Макс Донован из окружной прокуратуры. Думаю, вы знаете, почему мы пришли, Селина». Девушка пожала плечами. «Ваш отец не убийца». «А я и не говорил, что он убийца». «Нет, зато он говорил. Сделать, чтобы оградить вас. Теперь пора вам защитить его». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответила Селина. Ни единой виноватой нотки в голосе. «Все, что сделал ваш отец, оказалось напрасно. Мы знаем про взятку. Вы не можете истратить ни цент из этих денег. Кроме того, господин Донован расскажет вам о возможной уголовной ответственности». Донован опустил руки, которые до этого были скрещены у него на груди, и шагнул к Селине, словно готовясь начать перекрестный допрос свидетельницы. «Сегодня днем мы собираемся выдвинуть обвинение против вашего отца, но не в убийстве, как он рассчитывал, а в воспрепятствовании отправлению правосудия. Мы также намерены восстановить обвинение по наркотикам против Ника Уордена и Хайме Родригеса». Последняя фраза, наконец, привлекла внимание женщины. «Вот видите, — заметила Элли, — мы также знаем, что отец вашего ребенка — он». «Он пошел на сделку, — сказала Зельна. — Дело отклонено». «Было отклонено, — пояснил Донован, — сохранением права предъявить в дальнейшем иск к тому же основанию с условием, что Ник Уорден даст показания против Джейса Майерса. Но поскольку выяснилось, что Уорден принял участие в этом сговоре с целью дачи взятки вашему отцу и подорвал наше дело против Майерса, я прошу судью аннулировать сделку. Это значит, что мы возьмем и Родригеса». Донован повернулся к Элли, и она поняла, что пора вступить в разговор. «А раз ваш отец Хайми и Ник Уорден являются соучастниками сговора, мешающего правосудию, кто, по-вашему, получит право на сделку, Селина? Судимый за сексуальное домогательство и напавший на полицейских уборщик, латиноамериканец с криминальным прошлым, двумя арестами за наркотики или богатый белый, управляющий фондом венчурного инвестирования?» Селина всхлипнула и смахнула слезу. Элли знала, что до цели уже недалеко, нужно лишь подтолкнуть еще немного. «И таким образом, вы останетесь одна с ребенком», — добавила она. «Отца не будет ни у вас, ни у малыша». Селина глядела на нее широко раскрытыми глазами. Элли заметила, что у женщины подрагивает верхняя губа. Осталось совсем чуть-чуть. «Но это лишь в том случае, если прокуратура не привлечет и вас. Если вы активно участвовали в сговоре, вашего ребенка после рождения передадут в приемную семью». Селина закрыла лицо руками и разрыдалась. Сквозь всхлипы слова доносились невнятно, но суть была ясна. Ее отец, отец ее малютки, ее жених, бедная, не бедная, бедная Селина. Тут заговорил Донован, и Элли поняла, что Найт сделал верный ход, отправив с ними Макс. Нажим со стороны полицейских — одно дело, но когда приходит время сотрудничать, лучше всего действует разговор с облеченным властью прокурором, который решает, кого отправить за решетку и насколько. «Мне было бы легче помочь тем, кто участвовал во всем этом, если я точно знал, что произошло. В конце концов, нам надо поймать убийцу Челси Харт, не отвлекаясь на другие вещи. И чем упорнее нас отвлекают, тем тяжелее будет приговор, которого потребует прокуратура». Селина снова заговорила, на этот раз ее слова звучали отчетливо. «Что вы хотите знать?» Вид у Сьюзен Паркер был жалкий, как будто у нее внутри перегорела лампочка. Сели батарейки или накрылся процессор. Рогану Элли не впервой было сражать ответчиков новостью, что, несмотря на хитроумные планы, их все равно арестуют. Однако в кабинете у Паркер речь держал Донован. Элли была почти уверена. То, чего хотел Донован от Сьюзен Паркер, было вопиющим нарушением этики. Она представляла интересы Ника Уордена, а не Джейка Майерса. Давить на адвоката, чтобы она убедила своего клиента обратиться к Майерсу в интересах следствия, было определенно нечестно. Но Донован излагал свою просьбу весьма искусно, Элли решила, он знает, что делает. Более того, если прокуратура не испытывает сложностей в этом вопросе, то она уж точно возражать не будет. «Мы не можем тут весь день сидеть. Вы намерены поговорить со своим клиентом или нет?» Застывший взгляд Паркера ожил, она моргнула. Лампочки и батарейки снова заработали. «Вы увлекаете меня в конфликт интересов. Я должна отказаться представлять своего нынешнего клиента, чтобы он пригласил другого защитника?» «Вас не заботил конфликт интересов, когда вы стали посредником в сговоре, по которому Майер заплатил Леону Симански за ложное признание?» Селина рассказала им все до мельчайших подробностей. Попавшись на наркотиках в пульсе, Родригес позвонил невесте из камеры и сообщил плохую новость. Он продал 23 грамма метамфетамина. При его послужном списке он освободится не раньше, чем его ребенок войдет в школу. Она всю ночь проревела на отцовском диване. К рассвету Леон придумал способ выручить дочурку. Он позвонил адвокату Ника Уордена и предложил договориться. Ник может дать властям то, чего они хотят, а именно настучить на своего друга без всякого угрызения совести, поскольку так называемый настоящий убийца будет помен в течение нескольких дней. За это Симанский хотел сотню штук и свободы для будущего зятя. Элли так и не уразумела, как дочь могла позволить своему отцу принести такую жертву. Впрочем, она уже давно отказалась от попыток разобраться во взаимоотношениях других семей. «Я не была посредником», — возразила Паркер. «Однако у меня есть обязательства перед клиентом. Представляя его, я также передаю ему сообщение, поступившее мне по его делу». «Но не в том случае, когда эти сообщения превращают вас в соучастницу сговора», — заметил Донован. «Я не знала о соглашении между моим клиентом и Родригесом. Вы предложили моему клиенту сделку в обмен на сотрудничество, и он захотел принять это предложение». «В обязанности адвоката не входит выяснение мотивов клиента». «Ой, да ладно», — сказал Донован. «Передача денег произошла в этом самом кабинете». По словам Селины, план придумал ее отец, а Паркер следила за его исполнением. Как только обвинения против Родригеса были сняты, и он вышел из-под стражи, прямо из камеры он отправился в офис к Паркер. Джейк Майерс поджидал его сотни тысяч в фишках казино и красной сережкой, которую Симанский должен был спрятать у себя дома. «Я этого не знала», — покачал головой адвокат. «Я же говорила, что училась с Джейком в колледже. Но он пришел сюда и сказал, что к смерти девушки не причастен». Хайме Родригес заявился без приглашения и без предупреждения, чтобы поблагодарить меня за сделку, которую я для него устроила. «Если они о чем-то и договорились, когда я выходила из кабинета...» Донован даже не стал скрывать насмешку. «Вы и впрямь собираетесь втюхать эти россказни своим партнерам?» Он обвел глазами кабинет Паркер. «Поскольку я предвижу, что уже через час вы окажетесь на улице со всеми своими пожитками, сложенными в картонную коробку. К тому же эта фирма наверняка подаст на вас жалобу в коллегию с нарушением этики. Одно дело переступать черту для своих преуспевающих клиентов, но когда на кону убийство, это ж не пустяк. Единственный способ для вас выбраться из этой грязной лужи — обо всем нам рассказать, иначе не миновать вам лишения адвокатского статуса». Паркер пыталась выдержать взгляд Донована, но все же отвела глаза. «Что вы хотите?» «Хочу, чтобы Джейк Майерс прошел проверку с помощью полиграфа». «Но как я свяжусь с Джейком?» Поскольку Паркер представляла Уордена, ни один суд в Америке не позволил бы ей одновременно защищать и Джейка Майерса. Любые попытки связаться напрямую с Майерсом были бы отражены в тюремном протоколе. А ей потом пришлось бы объяснять Уилли Уэллсу, почему она общалась с его клиентом, не получив предварительного согласия. «Поговорите с Ником Уорденом», — предложил Донован. «Он навестит Джейка в тюрьме. скажет ему, что возникли проблемы, и убедит его пойти на полиграф. Но ведь вы понимаете, что он не может заставить Джейка, а я не смогу заставить Ника. Я понимаю. Хорошо, сдалась адвокат. Я сейчас позвоню ему, но это все останется между нами, ладно? На фирме ничего не узнают. Даю слово, подтвердил Донован. Элли и Роган безмолвно кивнули, соглашаясь. Уже второй раз за эту неделю в стенах этого кабинета произошел сговор. Целью первого было состряпать ложную версию, теперь же они старались открыть правду.